Глава 7. Машина остановилась перед кованными воротами, и как только те отворились, медленно двинулась дальше. Ян уверенно маневрировал по извилистой дороге между оставленными дизайнерами многовековыми деревьями, подъезжая к огромному особняку, что скрывался за ними. Девушка прекрасно осознавала, охрана здесь будет качественная, поэтому не удивилась возникшему в груди удушающему ощущению клетки. Но даже все ее домыслы не могли подготовить ее к величию резиденции Дрейка. Скрывающий свою личную жизнь от журналистов, он никого не подпускал достаточно близко, чтобы оценить все масштабы занятой им территории. Лишь однажды один журнал выдал пару фотографий с описанием его жилища с сопутствующим интервью. Мужчины – загадка для всего мира. И теперь, против воли, Соня разгадала ее. «Здесь не только мой дом, чуть дальше несколько коттеджей работников фирмы и членов нашей стаи. Все, кто принадлежит ей, живут здесь. Мы держимся вместе. Всегда». Вывел ее из размышлений его тихий голос. «Мы уже подъезжаем, и я хочу, чтобы ты знала, хозяйка теперь ты». «Да, хозяйка золотой клетки», — огрызнулась девушка. «Скорее пленница, как в противном любовном романе «Пленница волка». Истерические нотки вызвали недовольство мужчины. «Ты вторая в стае, и что бы ты ни приказала, они должны выполнять. Главное, не показывай волкам свой страх». «Я постараюсь, вот видишь, на тебе тренируюсь». Как только эти слова слетели с ее губ, Дрейк резко дернул девушку на себя, заставляя посмотреть в его прищуренные глаза, в глубине которых поблескивал желтый цвет. «Детка, что я тебе говорил насчет поддразнивания волка?» — многозначительно зарычал он. «А что ты мне сделаешь? Убьешь? Изнасилуешь?» Издевательство так и сочилось в девичьем голосе. «Ты не представляешь, как волки наказывают свою неповинующуюся пару. Ты будешь томиться от страсти, просить, молить меня об освобождении. Запомни, детка, таких пыток ты еще не испытывала. Не дождешься». Уверенность, с которой возразила Соня, вызвала в мужчине дикое желание доказать ей обратное. Он рыкнул и впился в ее губы, насилуя рот, наказывая и снова подчиняя. Мужчина внутренне возликовал, когда ее руки, которые сначала отталкивали его, в порыве нахлынувшей страсти схватили его за рубашку, почти разрывая ее. И тут до его ушей долетел звук открывающейся дверцы машины. Глухое покашливание Яна, доносящееся через открытое окно, хоть и раздражало, но напоминало, что сейчас не совсем подходящее время. Оторвавшись от Сони, он вышел из машины. Смеющийся Бет оказался малостью на фоне удивленных глаз нескольких членов стаи. Тех, кто работал в его доме, следя за порядком, и быстрее всех разносил слухи о своем вожаке. «Соня, выходи!» Он протянул ей руку, но девушка оттолкнула ее. Мужчина спиной ощущал, как были шокированы все, кто наблюдал за ними. За исключением, конечно же, Беты, который откровенно забавлялся ситуацией. «Да, черт возьми, с ним так никто не поступал», — сердито возмутился зверь. Но в душе мужчина усмехнулся ее смелости. Соня не побоялась показать свой характер при всех. И, с другой стороны, это заставит их принять ее, ведь отвагой так себя вести в стае обладал только Ян. «Какая красивая тюрьма!» — с сарказмом протянула она, рассматривая высокое массивное здание. После ее взгляд переметнулся на пару людей, которые собрались около ступеней и внимательно рассматривали ее. «Почему они так смотрят на меня?» Соня обратилась к Яну, откровенно игнорируя Дрейка. Тот зарычал за ее спиной, и это все-таки вызвало мурашки страха, что покалывали ее кожу. Но Соня быстро совладала с собой и, немного повернув голову к Дрейку, проговорила сквозь зубы: «У-у, как страшно! Тебе в фильмах ужасов сниматься будет очень реалистично. Уверена, что головокружительная карьера в этой отрасли тебе обеспечена». Довольная собой, она снова посмотрела на Яна, ожидая ответа. «Они чувствуют запах Дрейка на тебе и также слышат все, что ты говоришь. Волки обладают чутким слухом». Ян хотел еще добавить, что все хорошо, и ее поведение не оскорбило их, а напротив, Так они скорее проникнутся симпатией, но не успел. Окончательно раздраженный Дрейк схватил ее за руку и повел к дому. Возмущению девушки не было конца. «Отпусти меня! Ты, блохастый!» — заорала она во всю глотку и в ту же минуту больно врезалась в его спину, когда он резко остановился. О, Ян ожидал бури со сверкающей молнией и ругающимся громом. И не только он, а все, кто слышал реплику девушки. Но, в отличие от остальных, Бета был уверен, что боль Дрейк ей не причинит. По крайней мере, физическую. Ну, может, еще отшлепает пару раз, но Ян понимал, чем такое может закончиться. Он слишком хорошо знал, что вожак скорее сделает что-то себе, чем позволит хоть волоску упасть с головы его пары. Но проигнорировать такое оскорбление он также не мог. «Я тебя предупреждал, детка». Он перекинул Соню через плечо, словно она была мешком с картошкой, и, похлопывая по аппетитным ягодицам, понес в дом. «Отпусти меня!» – орала она, колотя его спину и стараясь ногами задеть его пах. Но все бесполезно. Дрейк с легкостью уверенно удерживал свою ношу. Тогда она решила попробовать другую тактику. «Меня сейчас стошнит!» Эта фраза дала результат, и Соня тут же оказалась на ногах. Но не успела даже порадоваться своей маленькой победе, как тут же Дрейк взял ее на руки и переступил порог дома. Девушка покраснела. Он нес ее с нескрываемой нежностью, словно жених невесту, бережно и нежно. А переступив порог, еще и проговорил. «Вот твой новый дом, дорогая. Владей и распоряжайся». Дрейк, необыкновенно довольный собой, легко коснулся ее губ. После, обращаясь к идущему за ними улыбающемуся Яну, бросил через плечо. «На вечер собери всю стаю. Скажи, что я сделаю объявление». «Дрейк, но до вечера слухи обойдут уже всех. Может, созвать стаю сейчас?» — поинтересовался Ян. «Нет, я хочу, чтобы были все до единого. Сейчас многие на работе». «Да, Альфа», — склонив голову в почете, ответил Ян. «Дрейк, поставь меня!» — сквозь зубы проговорила взбешенная девушка. И сразу услышала новый взрыв смеха от неугомонного Беты. «Детка, ну сколько тебе повторять? У оборотней очень чувствительный слух. Ты просто веселишь этого придурка». Но мужчина и сам не сумел сдержать улыбку. Соня, посмотрев в его глаза и почувствовав, как они затягивают, лишая ее былого гнева, резко отвела взгляд. Вместо этого она принялась рассматривать большой холл, в котором они оказались. Здесь ощущалось небывалое богатство и изысканный вкус. Винтажная ваза на классическом столике, как догадывалась Соня, какого-то далекого века. Отделка стен ручной работы. Пол, покрытый дорогой эксклюзивной плиткой. Лестница, которая вела на второй этаж, была отделана деревом. И, как заметила девушка, самым дорогим. Много еще чего бросалось ей в глаза, но от дальнейшего созерцания ее отвлек пожилой мужчина в строгом костюме. Ха, дворецкий. Ну, конечно, такая большая шишка просто не могла обойтись без дворецкого. Альфа, так же, как и Ян, мужчина склонил голову. Соне было противно на это смотреть. Все ему слегка кланялись, как будто Дрейк был королем. В современном мире это ей виделось кощунством и феодализмом. В общем, тиран-правитель и вечно дрожащая свита. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — сладко поинтересовалась девушка. Дрейк же на это только поднял бровь. «Хорошо, да? И это ничего, что пожилой человек кланяется тебе?» Уже с повышением голоса продолжила она. «Соня, ты должна привыкнуть к нашему миру», — устало вздохнул Альфа, снова объясняя ей, как маленькой, такие привычные для оборотней нормы и правила. «Они не кланяются. Я Альфа, и члены моей стаи склоняют голову, показывая мне свое уважение и почтение. Также они будут склонять голову перед тобой, когда я официально объявлю тебя своей парой». Дрейк смотрел, как она нахмурилась, испытывая огромное желание поцеловать ее и разгладить недовольные складочки на лбу. «Ты все подготовил, Роберт?» «Да, Альфа, ваша спальня готова». «Он что, твой дворецкий, да?» «Не смог отказать себе в этой роскоши?» Снова возмутилась она, не желая успокаиваться. На самом деле, за этими вспышками Соня просто скрывала нервозность и страх, что снова поднялись в ее душе, стоило ей только услышать слово «спальня». «Соня, ты показываешь свое неуважение», — предупреждающе проговорил Дрейк. Она медленно наклонилась к его лицу и ласково прошептала. «Ты еще и не такое увидишь». Взрыв смеха такого знакомого снова разразился за их спиной. «Ян, если ты сейчас не заткнешься, то Эмилии придется залечивать твои раны. Прости, Альфа». Ян сразу стал серьезным, и Соня, которая в тот момент посмотрела на него, заметила какой-то стальной блеск в его глазах, что немало заинтересовал девушку. «Простите, Луна, если я расстроил вас», — привлек ее внимание Роберт. «Альфа не приказывал мне работать здесь. Это мое личное стремление. Но если я вам мешаю, то я сегодня же покину этот пост. Я...» Теперь девушка не знала, что сказать. Она смотрела на этого старичка, который явно был очень расстроен, и девичье сердце сжималось от жалости. Скорее всего, догадалась она, мужчина был одинок, а эта работа была его смыслом жизни. «Успокойся, Роберт. Я же сказал, ты можешь заниматься в стае, чем хочешь. И если ты захотел быть моим дворецким, то будь им. Соня просто еще не понимает нашего порядка», — заверил опечаленного старика Дрейк, заставив девушку устыдиться своей резкости. «Простите, если я обидела вас», — виновато попросила прощения она, не в силах смотреть на этого странного старичка. Соня хотела еще что-то добавить, но Дрейк повернулся и пошел к лестнице, все так же неся ее на руках. «Роберт, принесешь обед в мою комнату», — приказал Дрейк, но Соня заметила, как обрадовался старичок. «Ты очень расстроила Роберта. Он слабый оборотень, и его бывшая стая издевалась над ним, поэтому он оставил их. А без стаи выжить может только сильнейший, и я принял его в свою, предложив заняться любимым делом. Я же не знал, что он захочет быть дворецким и смотреть за домом. Но теперь даже не представляю, что бы я без него делал». Чувство вины заставило ее опустить голову. Как бы она сейчас не презирала этого мужчину, он на самом деле заботился о старом человеке, а она по незнанию обидела его. Ее учили уважать старших, преклоняться перед их мудростью. И в ее душе вспыхнуло недовольство, когда она увидела, что у Дрейка в прислужниках работает старик. Но если он любил свое дело и жил им, то Соня просто не имела права выступать против этого. Когда она оторвалась от своих мыслей, то заметила, что они уже поднялись на второй этаж. Ян больше не следовал за ними, оставив их вдвоем. Дрейк подошел к двойной двери, находившейся в конце коридора, и открыл ее, держа Соню на руках. Комната была просто волшебной. Большие окна с солнечной стороны в сочетании с белоснежными стенами и высоким потолком делали ее очень светлой и просторной. Но кровать гигантского размера сразу бросалась в глаза. Он поднес Соню к ней и осторожно опустил. «Это наша комната». Голос звучал с неким благоговением, несвойственным этому суровому мужчине. «Отдохни, переоденься. Я приду за тобой перед обедом. Сейчас мне нужно заняться безотлагательными делами стаи». Мужчина говорил с такой интонацией, что складывалось впечатление, будто ему никак не хотелось заниматься этими делами. Но твердость во взгляде показывала, что он не будет перекидывать ответственность на другого. Поэтому Соня осталась сидеть на кровати, глядя, как за ним поспешно закрылась дверь. Настолько поспешно, что девушка даже не успела ему ничего ответить. Он, как всегда, поставил ее перед фактами и смылся. Она осмотрела комнату. В ней чувствовалось постоянное мужское присутствие, и Соня догадалась, что эта комната не для гостей. Конечно, он принес ее в свою спальню. Эта чудовищная кровать, на которой она сейчас полулежала, была тому подтверждением. Девушка медленно сползла с нее. К двери даже не стала подходить, зная, что он точно запер ее, поэтому сразу направилась к окну. С надеждой раздвинув шторы, она неожиданно наткнулась на решетку. Вот зараза! Соня не думала, что этот атрибут всегда находился здесь, особенно с его-то охраной. Нет. Этот подарочек специально для нее приготовлен. Задумавшись, Соня не заметила, что ходит по комнате вперед и назад. Неприятно было осознавать, но сейчас она ничего не могла сделать, чтобы поправить ситуацию. Из комнаты ей никак не выбраться, да и территория была огромной. Девушка вспомнила его слова насчет отдохнуть и переодеться и нахмурилась, размышляя, а во что же он ей предлагает одеться. Резким движением открыв большой деревянный шкаф, Соня замерла. С одной стороны аккуратно висела одежда Дрейка, а с другой, в порядке от пиджаков к платьям, женская. Перебирая ее, Соня начала вытягивать вешалку одну за другой, все больше поражаясь и злясь. Это была ее одежда. Вся ее одежда. Какого черта? «Сукин сын!» — в негодовании заорала Соня, продолжая доставать свои вещи и бросая их на кровать. «Волчара облезлая!» Устав, Соня отошла от шкафа, посмотрев на гору одежды на постели. Он еще заплатит, вот это она ему точно обещает. Полыхая праведным огнем гнева, девушка пошла в ванную, чтобы умыться и немного успокоиться. Но пламя встрепенулось и запылало с новой силой, когда Соня, застыв на пороге, посмотрела на ванную комнату, которая по размерам напоминала спальню. Ее гневный взгляд уперся в туалетный столик, где девушка увидела все свои косметические принадлежности. Подойдя ближе, взяв баночку крема для лица и открыв ее, она поняла, что не ошиблась. Это был ее крем, наполовину использованный. Здесь же стояли лосьон, шампунь, гель для душа, зубная щетка и даже паста, мочалка и бритвенный станок. Безудержная ярость поднималась внутри нее. Да кем себя возомнил этот мерзавец? Да как он осмелился привезти сюда все ее вещи? Как вообще он посмел отправить кого-то в ее квартиру? Ему было мало того, что она и так уже была его пленницей? Нет, этого она ему точно не простит. Соня обязательно сбежит отсюда, чего бы ей это ни стоило. А пока девушка могла показать ему, какой была на самом деле. Так сказать, представить во всей красе свой взбалмошный, по словам отца, характер. Он еще пожалеет о том, что сделал. Приняв решение, девушка подошла к ванной и открыла кран, собираясь немного отдохнуть, продумывая дальнейшие действия. «Это была его ошибка – предоставить мне время для размышления», – подумала Соня, слегка улыбнувшись. Она никогда не была слабой, поэтому не будет предаваться лишним истязаниям о потерянной девственности и о звере, в которого превращался Дрейк. Все это девушка приняла как данное после первой ночи, проведенной с ним. Единственное, о чем она должна сейчас думать, так это о том, как выбраться из этой клетки, ведь провести всю жизнь в заточении не входило в ее планы.